кто здесь жил до вас?» — спросил я. «Думаю, никого здесь и не было. Владелец совсем недавно надумал сдавать виллу. Он сейчас живет в Макао». Гарри Энрайт вышел на террасу, пожал мне руку и сел как раз напротив меня. Китаец подал ему виски со льдом. После обычной предварительной и вежливой беседы о виде и вилле он спросил: «Вас сюда бизнес загнал?» «Да нет, я отдыхаю», — заявил я. «Выдалась неделька-другая свободы, вот ты не смог отказать себе в удовольствии заехать в ваши края». «Не мне вас судить», — он дружелюбно присматривался ко мне. «Я без ума от Гонконга. Стелла говорила мне, вы прибыли из Пасадены. Хорошо знали Германа Джефферсона?» «Его отца я знаю лучше. Старик беспокоится о Германе. Он просил меня навести справки о нем, как только узнал, что я направляюсь сюда». Энрайт, видимо, заинтересовался. «Неужели? И какого рода справки?» «Видите ли, Герман уехал 5 лет назад. Редко писал домой. Его отец понятия не имел, во что он здесь превратился. Он был основательно потрясен, когда Герман написал о своей женитьбе на азиатке». Энрайт кивнул и взглянул на Стеллу. «Пари держу, что так!» «Думаю, старый чудак сокрушается, почему он не сделал большего для сына при жизни. Вы, случайно, не знаете, чем занимается Герман последнее время?» «Я думаю, просто бездельничал», — отозвался Энрайт. «В нем было нечто таинственное. Лично мне он нравился. Но ни для кого он не был подарком», — он улыбнулся Стелле. «Она первая. Видеть его не могла». Стелла нетерпеливо поежилась. «Не преувеличивай», — сказала она. «Признаю, у меня с ним не клеилось. Он воображал, любая женщина должна преклоняться перед ним. Не по мне такие типы». Энрайт рассмеялся. «Конечно, ты пред ним не преклонилась», — сказал он, и я уловил язвительную нотку в его голосе. «А может, зелен виноград? Ладно, мне он нравился». «Но ты же аморален», — бросила его сестра. «Тебе любой годится, лишь бы развлекал тебя». Разговор был прерван китайским слугой, объявившим: «Ужин подан». Мы двинулись в гостиную. Еда была китайская, чему я обрадовался. Говорили о том и об этом. Энрайт был чрезвычайно весел, но я заметил, Стелла казалась озабоченной и лишь вполуха прислушивалась к нашей беседе. Когда ужин подходил к концу, она резко спросила: «Кто сказал вам, мистер Райан, будто бы Герман снял эту виллу?» «Герман снял эту виллу?» — врезался в разговор Энрайт. «Господи помилуй, кто же это так говорит?» — он глянул на меня с насмешкой. «Одна китайская девушка», — отвечал я. «Я встретил ее в отеле «Поднебесная империя», где жил Джефферсон. Она мне и сказала». «Но я не понимаю, почему», — Стелла нахмурилась. «Утверждать такую абсурдную вещь», — я пожал плечами. «Возможно, она подшутила надо мной», — сказал я. «За последние 10 или 12 секунд я вдруг ощутил, что за мной следят». Украдкой оглядел комнату. «Я просил у нее информацию о Германе. Возможно, она готова была сказать что угодно, лишь бы получить обещанную оплату». Огромное зеркало располагалось напротив меня. Заглянул в него. Прямо за мной в холле за гостиной отразилась в зеркале затененная фигура человека. Там сидел китаец в европейском костюме. Он настойчиво рассматривал мое отражение в зеркале. На короткий миг наши глаза встретились на поверхности стекла. Затем он подался назад в темноту холла и совсем пропал. Мурашки побежали у меня по спине. Нечто мрачное и угрожающее было в этом человеке, и мне стоило большого труда ничем не выдать, что я заметил слежку за собой. Китайцы скажут что угодно, если вообразят, будто именно это вы хотите от них услышать, — заметил Энрайт. Он тоже неотрывно за мной наблюдал. Китаянки — самые беззастенчивые лгунишки на свете. В самом деле, — отозвался я, — зеркало манило меня. Я с трудом от него оторвался и перевел взгляд на Энрайта. Вот, значит, как. «Пойдемте на террасу», — сказала Стелла, вставая. «Будете бренди?» Я ответил «нет» и вышел на террасу. Взошедшая луна качалась на волнах. «Мне надо сделать пару телефонных звонков», — сказал Энрайт. «На минутку отлучусь, если позволите, а потом можем покататься на катере. Как вам такой план?» Я взглянул на Стеллу. «Если вам это нравится, то и меня вполне устраивает».